одна встреча. Мероприятие. Разные люди стоят в строгих костюмах, с бокалами шампанского. Мужчина с добрым лицом и аккуратной бородой. Эльза, не забудь про журналиста из Востока Франции. Да. Эльза. Поздравляю с книгой. О, спасибо большое. Я обожаю ваше бурное воображение. Какой у тебя номер? Скоро увидимся, дорогой. Хорошо. Я так люблю все ваши книги. Благодарю вас. Очень приятно, спасибо. Я бы назвал эту встречу «Лакана с Калюшей». О, потрясающе. Хочу поверить тебе на этот раз. Надеюсь, ставишь свою газету? Журнал. А? Это журнал. Журнал? Да. А вот и он. Кто? Пьер. Подвел красивую женщину к своему знакомому. Эльза, позволь представить тебе, мой лучший друг Пьер. Очень приятно. Явно немного старше его. Да, я знаю, и мне приятно. Двоим любителям косячков, думаю, всегда найдется о чем поговорить. У меня есть и другие достоинства. А меня и это устроит. Да? Да. Ну, тогда, может, у вас есть бумага для косячков? Да, ну. Одна из сумки достала клочок бумаги. Если у вас еще есть что курить. Их друг оставил их наедине. Нет. Мы можем докуривать окурки и выглядеть как отвязные подростки, или просто бросить затею. О, нет. Рановато бросать. Ладно. Можем поискать. Среди интеллектуалов это не принято. Ну, кто ищет, тот. Тот найдет. Я сейчас. Буду ждать. Мужчина пошел на поиски бумаги для косяка. Женщина также пошла спросить у множества гостей в помещении. Одна встреча. Они опрашивают людей, но все безуспешно. Она мила, со светящимися глазами и радостной улыбкой. Темные локоны спускаются по ее плечам. Встретились снова. Ну как? Мы единственные, кто курит марихуану. Травка, говорит молодежь. У тебя есть дети? Да. Спорим, у меня их больше. Давай. На счет три? На счет три. Так. Раз, два, три. Черт! Окурок. Постой, подожди. Где? Подожди. Ничего же не видно. Нет, это табак. А, вот, немножко крошечный окурок. А что вы ищете? Ничего, шеф. Я сказал что-то смешное, или вы уже обкурились? Постой. Вовсе нет. Мы не нашли бумагу. Однако у вас такой видок. У обоих глазки так и бегают. Еще один. У тебя параноик. Табак в волосах. Все. Как интересно. Когда ты смеешься, у тебя грусть в глазах. Надо же. Дашь покурить? Эльза курит на балконе. К ней пришел молодой парень. И что ты здесь делаешь? Эльза, сегодня мы едва виделись. О чем мы договорились в прошлый раз, Юго? Ну, Эльза, чуть-чуть. На минутку. Теперь они голые, лежат в постели. Клянусь, не могу найти другую девушку. Как же. Хочешь, чтобы все поверили, что ты самый умный, потому что старуху трахаешь? Мы чудесно занимаемся любовью. Нам хорошо. Мы писатели, так что идеальный мезальянс. Чудный оксюморон. Ну, ты и зануда, когда в депрессии. Нет, я прозрела. Да, здесь отлично. Превосходно. Я доволен. Ну, потому что произнес прекрасную речь в суде. А потом меня пригласили на вечеринку. Да, Жюльен. Да, пригласил. По поводу выхода книги Эльза Санторини. Да нет, не скучно, я славно... Мужчина же в это время говорит по телефону в черной футболке. Она очень прелестна. Да, просто прелесть. Классная, смешная и свободная. Она тебе очень понравится. Уверен, вы подружитесь. Я не шучу. Он подобрал газету с пола. Подожди, она сама хочет тебя поблагодарить. Говорит, что я в постели просто супер. И отчасти благодаря тебе. Ой, да перестань ты, я же шучу. А я не нахожу это смешным, честно. Ну ты подумай, это же не смешно. Тебе все кажется смешным. Ты единственная, с кем я могу поговорить, сидя на унитазе. Да, это комплимент, правда. Пока. В газете фотография Эльзы. Ты очень понравилась Пьеру. Да? Mm-hmm. Да, он симпатичный. Ну, не зря же он мой друг. Что он делал в Рене? Защищал парня. Беднягу судят за тройное убийство. Жена и двое детей. Адвокат? Уголовный. Он женат? 15 лет. Как жаль. И очень счастлив. Тем лучше для него. Они с женой очень дружны. Эй, не расхваливай. Ты что, меня не знаешь? Еще как знаю. Что я говорила о женатых мужчинах? Кастрированные быки. Да-да, все женатики не для меня. И почему? Потому что уважаю всех замужних женщин. Читает книгу, пока в окне мимо проскакивают деревья. Вокзал. Его встретила жена. В белой футболке и пиджаке сверху. Ты ради меня сегодня такая красивая? Притворяешься? Кто, я? Расхваливаешь, чтобы заговорить мне зубы. Какие зубы? Я встретил блестящую писательницу Эльзу Санторини и так далее. Ну, ты же любишь ее книги, я подумал, что тебе будет приятно. Мне жутко приятно. Да брось, ты думаешь, что у меня было что-то с этой женщиной, да? Раз я говорю о ней так. Ну не дури. Почему все жены имеют право на ревность, а я нет? Потому что у них нет меня. О-ля-ля, как выкрутился. Ну что, в ресторан? Эльза в спешке пришла в кафе. Ее уже ждут подруги. Как дела? Привет, все нормально? Они вон там. Извините, поезд опоздал на полчаса, какой-то баран бросился на рельсы. Покончил баран с собой. Животные... Не кончается мой бизнес. Еще как. Представь, ты овца, а твой баран орет на тебя весь день. И что ты сделаешь? То овца, а то мать семейства. Она уже на грани. Не поняла. Только люди кончают самоубийством, но иногда случается, что животные морят себя голодом, а это явный признак начавшейся депрессии. А мать семейства придерживается диеты? Да. Тебе козой быть не надоело? Смени парня, разведись. Уверяю тебя, если разведусь, то не чтобы сменить парня, а ради спокойствия. Даже доверю ему детей. Это уж слишком. Да, я клянусь вам. И нажрусь батончиков. И буду смотреть. Твиксов? По телеку. Твиксов. Батончиков больше нет. По крайней мере, никто не запретит жрать дерьмо, смотреть дерьмо. Я буду жить спокойно. Ты 2 недели без мужика не протянешь. Одну. Уверена? Да. Нет, я не буду по ним скучать. Клянусь. Да? Смогу? Они думают только о заднице, бабках и... Ладно, с них и двух хватит. А мне иногда хочется свернуться калачиком в объятиях мужчины, который пахнет померанцем. Так, выкладывай, кого-то встретила? Да, точно, кого-то встретила. Однако ты слишком точна. Померанец. Да нет, мрачная любовь, вкуса померанца, моя песня, песня ветра. Это Арагон. Писал своей жене. Ну извини. Я сражалась за свою прекрасную жизнь, и, если честно, я ее получила. Мои друзья, дети, работа, но Иногда хочется разделить ее с мужчиной, которого люблю и который меня любит. В отражении окна в кафе поднимается пара. Множество влюбленных людей в разных местах обнимаются. Целуются и любят друг друга. If I should call you up in just the time, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world. Пьер готовит ужин. Эрик, я когда-нибудь опаздывал? Тогда не выдумывай. Если сказал, через 10 минут буду, значит буду. Ну все. Маленький мальчик с пышными волосами, как у отца, сидит за столом. Да, любимая, выхожу уже через 5 минут. Так что, надеюсь, ты уже в лифте хотя бы. Что же я ищу? Ты красивый, папа. Правда? А почему, знаешь? Нет. Потому что я папа самого красивого мальчугана на свете. Ну давай, ешь, мой дорогой. Ты уходишь, да? Да, надо отпраздновать победу на процессе с твоим крестным. Вошла жена. А я уже пришла. Я глазам своим не верю. Наконец-то. А ты знаешь, что в городе есть служба доставки по телефону? Мой любимый. Мама! А ты... Люблю видеть, что покупаю. Если хочешь сам заняться покупками, флаг слушай, в руки. Ты не знаешь, где мои запонки? Без понятия. Черт, мне придется сменить рубашку. Да ты и так красавец. Мы таким красивым. В комнату вошел улице, парень с девушкой. Папу? Привет, Мигель. Как дела? Прекрасно. А у вас? Ну, как твой испанский? Нормально. У тебя есть деньги? Мы должны ему 20 евро. У меня нет, спроси у мамы. Да я спешу. Так, спешишь. Только прошу тебя, не начинай. Хорошо, хорошо, я отдам. Иди. Как всегда. Я же сказал, еще 5 минут. Перестань. Через 5 минут. Пьер вошел в спальню, чтобы одеться. Сказал. В это время Эльза тоже одевается у себя дома, вместе с дочерью. Уходишь? День рождения у Каро. Слушай, сушилка сломалась. Сможешь вытащить белье из стиральной машины, а то будет вонять. Опять? Принимаешь меня за своего парня? Разве парни такое делают? Ты что? Жена-ненавистница против мужчин? Слушай, прежде чем меня поучать, научись правильно говорить пословицы. И как правильно говорить? Правильно, мужа ненавистница, и нельзя его употреблять со словом «против». Я прошу, не срывай, пожалуйста, на мне свой ПМС. Я ведь не твоя собачка. Ты не моя собачка, но ты несовершеннолетняя и живешь у меня, и зависишь от меня. Значит, я твоя рабыня. Позволь мне закончить, и ты могла бы иногда помогать матери, которая вкалывает как проклятая, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Почему ты все сводишь к деньгам? Ты чем-то недовольна? Достала. Розовый свет отражается на множестве отдыхающих людей. Она подошла к столику, за которым сидят ее подруги и радостно танцует. Привет! С днем рождения! Она заметила Пьера у барной стойки. Тебя. Да, я тоже. Какими судьбами? У подруги день рождения. Ясно. А ты? А мы с помощником выиграли здесь дело. Как хорошо, что мы встретились. Даже забавно. Чего желаешь? Прости. Ну, выпить. Воды. Только воду. Нет. Нет. Будет лучше для нас обоих, если только воду. Взял ее за руку и повел к бару. Она сидит и улыбается. Он уперся рукой о стену и наклонился к ней. У Пьера доброе, радостное лицо. Ты уж прости, что я одет точно так же, как во время нашей прошлой встречи. Не смог дома, черт подери, найти запонки, сменить рубашку. Или плевать? Да. Наверное, подумал, у парня только один костюм для выхода, да? Нет. Правда? Была такая мыслишка секунду назад, но потом я подумала, что ты шикарный мужчина. Однако. Вот именно, однако. Я совсем не флиртую с тобой. Ну, я тоже. К тому же у меня есть табу – женатый мужчина. Ну, тогда расскажи мне о своей жизни. Парень есть? Я знаю, дети есть. Куда ездишь? В отпуск? Чем увлекаешься? Я хочу знать о тебе все. Мужа нет, мы с ним расстались уже. В Рейне есть мужчина – молодой. Да? Сколько ему? 25. Вот это да! Ну да, молодые за мной волочатся, чем-то я им нравлюсь. Потому что других ты отпугиваешь. С ума сойти, как ты мне нравишься. Это безумие. Это не флирт, честно? И в мыслях не было. Не хочу, чтобы между нами что-то произошло. Свою жену я люблю, но ты... Ты... Надеюсь, твоя жена понимает, как ей повезло. Не знаю. К ним подошла подруга. Я ищу тебя битый час. Ты знаешь, я только что пощечину дала приятелю моего сына. Это ужасно. Хотя у них так стоит в этом возрасте. Парень из Рена. Да, точно. Парень из Рена. Идем задувать свечи. Я сказала им, что встретила потрясающего мужчину. Но. Ее повели задувать свечи вместе с подругой. А он провожает ее взглядом. Спасибо. Ты как? Это кто? Так, знакомая. Она красавица. И это плохо. Отвратительно. Пьер приближается к ней, пока она двигается в танце. Она манит его, используя свою сексуальную улыбку и игривый взгляд. Они очень близко друг к другу. Лица прикасаются. И вдруг случился этот поцелуй. Ночь. Улица, в которой земля светится от света фонарей. Он провожает ее по тонкой улочке, держа ее близко. Мы можем взять одно такси на двоих. Поверь, нам лучше не брать одно такси на двоих. Знаешь, что самое ужасное? Нет. Ты пахнешь померанцем. Знакомый запах. Да. Не знаю, что меня больше пугает. Увидеть тебя вновь или не увидеть никогда. А меня и то, и другое. Номерами не обмениваемся. Не поняла. Телефонов. Это лишнее. Она целует его. Они встретились снова и снова. Вот так, а? Пам-пам-пам, еще кусочек. В разных местах их чувства Давай. Передаются поцелуя страсти. Она даже звонит ему домой. Отель «Парадис». А он выходит в соседнюю комнату, чтобы ответить. Секс в постели. Жена что-то замечает. Или скорее просто чувствует. И даже находит подтверждение этого в его карманах. В виде чеков или приглашений на мероприятие. Пока они занимаются сексом, жена звонит на мобильный. Дома скандал и ссора. Я только вошел, а ты сразу устраиваешь мне скандал! Я два часа тебя ждала, черт подери! Эльза плачет, стоя у стены. Слушается дело Салал против Салал. Они вечером у бара. Не обмениваться номерами. Да. Так проще. Да? Ужаснее, но проще. Он провожает ее. Девушка садится в такси. Ты мне нравишься. Машина уехала по мокрому асфальту. Пьер вернулся домой, снимает обувь и одежду и направляется к жене. Она спит, обняв сына. Идем, мой малыш. Я с тобой. Мужчина взял его и отнес в детскую комнату, а сам пошел в комнату дочери. Взял ее светящийся ноутбук. В это время Эльза взяла ноутбук своей дочери и читает переписку ее и какого-то парня. Ты здесь? Да, ты. Да, что делаешь? Ничего такого. Ты говорил, что все серьезно, а сам слинял. Хотел завести себе девушку, и ты подвернулась. Значит, я для тебя затычка? Не бери в голову. Ну ты кретин. Женщина решила написать ему сообщение, затем стерла его. Привет, милая. Звонок в скайпе. Она ответила. Который у вас час? Не знаю, 3 часа. Просто читала переписку твоей сестры. Опять подсматриваешь? А нечего было заводить в моем компьютере аккаунт. Ага. Как ты? Ты под шофе? Я нет. Пила только воду, а похоже? Просто выглядишь. Как я выгляжу? Не знаю, у тебя шальной вид. А можешь не курить, когда говоришь со мной по скайпу? Что, дым мешает? Нет, просто переживаю, что ты куришь. Не волнуйся, я курю только по скайпу. Ладно. Ну, как ты? Все хорошо в Бостоне, не слишком холодно? Что-нибудь нужно? У меня все в порядке, но тебе было бы неплохо поспать. Да? Угу. Я клянусь, у меня все отлично. Все очень хорошо. Я по тебе скучаю, обнимаю. И я тебя. Пока, пока, солнце. Пока, люблю тебя. Пока. Крышка ноутбука закрылась. Все хорошо. Она пошла в ванную. Thank you. Пьер присоединился к жене, Эльза к дочери. Утро. Пьер играет с сыном. Покажи Гектора. Нет, только не утром. Иначе не буду завтракать. Как хочешь, это ты проголодаешься в школе, а не я. Гектор, Гектор, Гектор, Гектор! Да? Чего ты хочешь, малыш Бенуня? Ну, все хорошо. Гектор не выспался. Гектор вчера перепил слегка. Да, Гектор вчера выпил много виноградного сока. Слишком много сока. Тебе дать? Да-да, наливай. Но сначала твой Гектор ждет. Ага. Поцелуйчика. И обнять. Ты поздно вернулся? Кто был? Ну, кто был? Да как обычно, никто. Был Эрик, еще Фред, и кажется, все. Так. Никого особенного, мадам. Гектор. Это моя жена. Это моя жена. Все мужчины сражаются за меня. Этот бутерброд мне? Нет, твоей сестре. Тебе папа сделает. А я хочу, чтобы ты. Тише. Жак. С твоей стороны. Иду. Как знаешь, я ушла. Мама кладет больше нутеллы, чем ты. Мама совершенства. Да. Само совершенство. Пока. Конечно. Жад, я пока. Ушла. Хорошо. Эльза привезла дочь в школу. Клянись, что не будешь курить. Ма, ты чего? Зачем каждое утро напоминать? Укрепляет память. Который Квентин? Тот? А что? Так, ничего. Вот тот брюнет в хаке. Вот тот? Коротышка. Он смешон. Мозгов щепотка. Ему всего 13. Ну и что? Девочки в таком возрасте выглядят гораздо умнее своих сверстников. Да ты его в 2 раза старше. И вообще он маленький какой-то, нелепый. Ну, хватит его оскорблять. А весь год он тебя не шокировал? Что случилось? Ничего, просто решила тебе это сказать. Ладно. Вечером дома? Да, а ты? Шутка. Смешно. Ну все, иди домой. Ладно, пошла. Вот гад. Ты пришел, и все стало ясно. В жизни у меня висишь на шее, как лиана, как стрелка с духового ружья. Небо проясняется иногда после тебя. Не нужно фраз и долгих речей. Пьер едет на мотоцикле. Он слушает ту же песню, что и Эльза в своем авто. Все изменилось внутри, все изменилось вокруг. Да-да, мадам. Веки откроются по утрам, обычно тяжелые, как металл. Ух! Лишилась головы из-за тебя, о да. Мужчина прибыл на работу и радостно мчится по большой лестнице. Привет. На компьютере он тут же включил фото Эльзы. Нашел фразу в учебнике юриспруденции. Правонарушение может быть констатировано, даже если оно произошло не в общественном месте. Может, используем ее в нашем деле? Давай. Однако проверь абзац еще раз. Мы не будем бросаться стримглав. Стримглав? Да. Так говорят. Эльза с подругами в том же кафе. Ну как? Что как? Уже все было? Ну, с чего ты взяла? О-о-о! Нет, Эльза, ты нас прости, но когда вы беседовали, у вас все на лице было написано. Ты что, его бортанула? Он женат. И что? А то, разве я спала когда-нибудь с женатым? Ну и зря. Он шикарно выглядит. Ну да. А когда он меня обнял, я почувствовала себя Каспером, привидением. Невидимкой? Нет, опавшей. Как? Как будто простыня, которая была на мне сверху, опала. Блюх. Как привидение. Кайфово. Пьер тоже. встречается за обедом с другом. Да-да. Жутко, но так и было. Но если с тобой такое случилось, то... Что? Это не случайно. Точно, это не случайно. И я рад. Чему? Ну, всему. И поэтому ты намылился в Бразилию, чтобы сменить, как ты сказал, твою жалкую жизнь буржуа. Скорее, я так должен был сказать? Нет, ты же знаешь, как я жил до брака. Да. У меня были девки на каждом километре. Ну да. Так вот, я этого больше не хочу. Ну, чисто чтобы тебя успокоить. Меня это тоже не волнует. Раз ты встретил сейчас твою... Как ее? Эльза. Эльзу? Да. То это не случайно. Она тебя зацепила, Пьер. Я тебя никогда не видел таким, как тогда в баре. Ты был таким живым. И что? Ничего, не глупи. Нет, скажи, что мне делать? Не знаю. По-твоему, мне надо перепихнуться с ней, а затем объявить своей семье, что я решил бросить их. Да, вот так папочка влюбился. Ну и ну. Когда он занимается любовью, его снова бьет дрожь. Да. Но нет. Ты действительно считаешь меня таким подонком и сволочью? Ты даешь. Однако поостерегись. Чего? Того, кто хочет уехать в Бразилию и напивается в кабаке. Ведь тебя это уже никогда не отпустит. Тебе же не доказать, что ты не прав. Сегодня герой, вопреки всеобщему заблуждению, не бросает свою жену, а остается с ней. Извини, а с чего ты решил стать героем? Ну что, кофе? Кофе? Кофе. Хорошо. А почему ты ему не смснишь? Типа... Что? Я сейчас придумаю. Только без фраз я хочу выбросить к чертям твою жизнь. И без тому подобной лжи вроде «клянусь, твоя жизнь станет намного лучше». Но почему ты так негативно? Почему это негативно? Тогда зачем ты вернула фразу про ложь? Нет, я... Давай, выкладывай. Да не хочу я становиться любовницей. Это отвратительно. Причем для всех. Ой, да ладно. К тому же я не знаю его телефон. Это глупо. О. Да. А у тебя есть ее телефон? Нет, а что? Хотел бы узнать. Ну да. Ну да. Ну ты как? На скутере. Нет, я совсем не про то. Как ты себя чувствуешь? Нормально. А ты что, матушкой-наседкой стал? Просто я тебя раньше таким не видел. А кто слушает твое дело? Реши. Ну что, поедешь со мной или пешком? А есть вторая каска? Еще бы. При моих-то внебрачных похождениях. Эльза едет с адвокатом по коридору зала суда. Судья отменил совместную опеку, и это не обсуждается. Такая опека – полная фигня. Ты не переживай, ее постоянно отменяют. Что «но»? После твоей фразы явно должно быть «но». А, ты про это, ну да. Что касается увеличения твоих элементов, без гарантий. Плевать на увеличение. Я лишь хочу, чтобы он выполнил минимум своих обязанностей. Это может многое исправить. Исправит все только одно, если ты влюбишься. Шутка. Ты довольна? Получила, наконец, свои денежки? Будь я зациклена на них, разве вышло бы за тебя? Ты же шлюха. Так, я попрошу еще одно оскорбление моей клиентки, и вы за решеткой. Да, прежде чем пожениться, люди должны приходить сюда на практику. Вот, возьми, покури. Тебе это поможет, она с мятой. Я понимаю, дорогая, ты сейчас на взводе. У тебя развод. Однако, уверяю, есть счастливые браки, поверь мне. И ты их знаешь? Тех, кто живет вместе 15 лет, продолжает заниматься любовью и друг с другом разговаривает? Да их полно. Ты оглянись. Да? Приведи пример. Одну минуту, дай прекрати подумать. Прекрати, меня еще больше это угнетает. Скажи, ты знаешь такого адвоката Пьера Салала? Да. Ну да, он спец по уголовным делам. А что? Да нет, просто. Он немного похож на тебя. Не бесись. Да ладно, все получится. Ты думаешь? Пьер выходит из-за угла и замечает Эльзу. Увидев ее, он замер. Эльза, что ты здесь делаешь? Пьер? Догнал ее, припер к стенке и обнял за лицо. Я весь день думал о тебе. Я тоже думала о тебе. Ты как мираж появляешься, когда я больше всего думаю о тебе. О, Пьер. Нежный чувственный поцелуй. Пьер. Пьер. Он пришел в себя. Это была его фантазия. Эльза уходит вдаль. Уверен? Да. Может, тебе нужно лечение магнием, а? Да, возможно. Ну, было бы неплохо. Из автобуса выходят дети. Женщина встретила своего ребенка. Лулу, солнышко мое. Что, мама, имею право обнимать и целовать свое дитя? Да все уже, хватит. Дай посмотреть-то, какой красавец. У тебя круги под глазами. У друга новая версия FIFA. Вот всю дорогу играем. Дай сумку сюда. А вам разрешают играть? Да, даже на зоне разрешают играть. Вот это босс, у тебя ломается голос. Все за стол. Я тебя сейчас сделаю. Обведу как стоячего. Я Куда смотрит арбитр, а? Нарушение Карточки нет. Через две минуты. Пьер играет с сыном в видеоигру перед большим телевизором. Вы что, надо мной издеваетесь? Жена готовит ужин. Кстати, это важно, обучать детей, играя с ними. Так сказал Марсель Руфо. Что ты говоришь? Марсель Руфо оказался в моей гостиной. И это черт знает что. Ну, можно же поиграть 5 минут, прежде чем брать прихватки. И когда это ты брал прихватки? Ладно. Ну, Жад! Жад! Бог мой, а можно попросить в этом доме не орать так громко? Если бы телевизор не орал так громко, мы могли бы говорить нормально. Я все понял. Поиграли 10 минут. Всего каких-то 10 несчастных минут отдыха после тяжелого рабочего дня, когда пахал, как папа Карло. Посидел бы 20 минут в кабаке, и мадам не испортила бы мне ужин. Замечу, что мадам пашет столько же, сколько и ты. К тому же у мадам начались месячные. Ну что ж, приятного аппетита. Первый класс, мадам. Знаете что? Ужинайте-ка с вашим Марселем Руфо. Приятного аппетита вам. А я проголодалась. Я подожду маму. Нет, поешь. Бен, сел. Сейчас же сел. Он пошел за женой. Она в кровати за ноутбуком. Ну ладно, хватит. Слышишь? Что? Ну извини, я не прав. Пойдем, отвлечемся на другие темы. Так просто не пройдет. Анна, послушай, чего ты добиваешься? Мы не разведемся. Зачем устраивать драму? Зачем дуться на себя? Это идиотизм. Почему ты думаешь, что мы не разведемся? Да потому. Я тебя люблю, ты меня. Пойдем, я за тобой поухаживаю. Нет, слишком просто. Нет, совсем не просто. Эльза вместе с детьми ужинает. Ей пишет СМС какой-то мужчина. А ну не хватай! Ну, перестаньте. Неужели без ругани нельзя? А почему она все время жадничает? Думаешь, если приехал из пансиона, тебе все а можно? А ты что, здесь не начальник? Даже и не мечтай. У тебя и так их 3. Ззачем тебе еще мои? Цыц, мелочь, тебе 13. Иди в кроватку спать. Мне плевать, что хочу, то и делаю. Напомни, как ты оказался в пансионате. Посмеемся. Сейчас я тебе объясню. Ах да, чтобы не видеть твою крысиную рожу. Ма, почему ты молчишь? Он меня только что оскорбил. Ты молчишь, потому что он приехал только на выходные. Так, ну-ка, следи за тем, что говоришь. Он вырвал у меня сыр. У него уже есть свой, а он... Вот, на, ладно, держи. Давай. Мне не жалко. Дай сюда. Нет, нет. Все, хватит. Пьер в постели с женой. Прости, мы же не будем спать за дами друг другу. А? Ты забыл? У меня месячные. Ну, посмотри на меня. Они смотрят друг на друга. Он обнял ее и прижал к себе. О чем ты думаешь? Прости. Ты смотришь на меня, а думаешь о чем-то другом. Просто смотрю. И? Иди ко мне. Буфер поставили. Черт. Дети смотрят фильм на ноутбуке. Эльза присоединилась к ним. Я же просила вас не загружать нелегальный контент. Ну, ма, потоковое видео через буферную зону скачиваться не может. Да? А в чем разница? Не трудись. Я 100 раз объяснял, бесполезно. О, ладно. И что это? Видишь брюнета? Так вот, он влюблен в девушку. Вон ту. Она нормальный человек, а он вампир. И поэтому они могут встречаться только ночью. А что значит нормальный? Ну, не знаю. Как ты? Я нормальная? Только когда ищешь ключи. Ясно. Не сексуальная. Все равно. Нормальных девчонок не бывает. О, какой мачо. Какой он мачо. Она днем встретилась со своим любовником. Ты даешь. Что? У тебя кто-то появился? Да нет, а что? Ты мне не звонишь больше? Мы же расстались, забыл? Да, но обычно ты звонил через 5 дней. Чего? 5 дней? Ты считал? Максимум. Ну, что у тебя для Жульена? Я нашел экземпляр красного и черного с автографом Стендаля. Вот это да! Надеюсь, я заслужил право на поцелуй. Может. Какой это все? Жадина. Фу. Идем. Отпусти. Они пошли вместе по улице. Дорогая, а где моя белая рубашка с пуговицами на манжетах? Я не знаю. Ты надень голубую. Да я ее в прошлый раз надевал. Надоело. Жена красит глаза. Какой прошлый раз? Пьер ищет рубашку. Ну, не знаю, просто так сказал. Не хочу надевать ту же рубашку под предлогом. Под предлогом? Постой, не надо войны. Послушай, я могу хоть раз в жизни надеть другую рубашку. Не ходить же мне все время в голубой. Это же не преступление. До сих пор тебе было плевать, что надеть на день рождения Жульена? Ты права, плевать совершенно. Ну, хорошо. Так. Эту, вот, да? Вот, держи, это твоя рубашка. Нет, смотри, вот тут нет пуговиц. Так вот же она. Не умеешь искать. Эльза собирается на праздник. Она в фиолетовом платье. Так, где подарок для Жульена? Девочки, это совсем не смешно. Ты взяла подарок для Жульена? Нет, я не брала. Не знаю, мам. А тогда где он? А что за подарок? Экземпляр красного и черного с автографом Стендаля. Поэтому его и назвали Жульен. И где здесь связь? Если бы ты прочитала книгу, знала бы, о чем я говорю. Мам, ты меня бесишь. Фу. Ты также разговариваешь с матерью Жюли? Бывает. Как это бывает? К твоему сведению, кстати, слово «бесишь» изначально было образовано... А? От слова «боготворишь». Чушь разницу. Мама, я тебя боготворю. Да, да. Алло. Да, Юго. Нет, я вызвала такси, встретимся внизу, ладно? Да не хочу я надевать каску, я в кое веки сделала как прическу. Как же она меня достала. И я потеряла подарок Жульену. О, вот, нашла. О, прекрасно. А, слушай, Юго, ты только не дури. Как приедем туда, сразу разбежимся, ясно? Ладно, обсудим. Пока. Я сейчас выйду. Жюли, спорим? Через 10 секунд она начнет орать из-за ключей. Давай. Считаю. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Где мои ключи? Черт возьми, кто берет мои ключи, а? Мне они не нужны. Все. Так, девочки, Жюли, Лили. Через 10 минут все выключить. А если утром не встанете, чтобы идти в школу, Жюли, я не буду тебя приглашать неделю. Да, мадам. Да, слишком вежливо, чтобы я поверила. Чао, ушла. Целую. Я слежу. Да ладно, мама. Не задерживайся поздно. Уверена, у нее новый мужик. Пьер с женой идет по улице на мероприятие. О, нет, я ненавижу их. Сколько раз говорил. А прическа у меня не старомодна? Да ты что? Нет. Ну, я серьезно. Нормально? Ты прелестна. О. Ты просто сказочна. Из такси его заметила Эльза. Дверь открылась, и ее любовник ей подал руку. Внезапно. Идеальный мужчина. Внезапно ты это поняла? Нет. Нет. Вот зануда. В гостях никаких поцелуев в губы я не хочу. Там посмотрим. Не старайся. Все предусмотреть невозможно. А меня это успокаивает. Чего ты боишься? Мероприятие. Все поздравляют именинника. Они вместе в одной компании. Они пришли. Привет. Рад вас видеть. Я поздравляю. Молодцы. С днем рождения. Вот теперь настоящий праздник. Эльза, дорогая. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. А ты помнишь Пьера? А, да. Добрый вечер. Анна? Моя жена. Как дела? Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно. Она сумасшедшая. Почему? Смотри, что она мне подарила. Оригинальный экземпляр с автографом. Подписал Стендаль? Жан-Клод Стендаль, его кузен. Не так дорого. Точно. Забавно, да? Да. Только ты можешь найти подобные жемчужины. Кто кого будет петь? Кто что будет? Что я несу? Завтра я работаю, так что я лучше воздержусь. Да? В субботу? Да, я антиквар. Как дела, Жулия? Браво, дорогой. Твой потрясающий подарок понравился. Правда понравился? Даже очень. Только поясните, вы вместе или нет? А то я уже совсем ничего не понимаю. Какие вопросы вместе, а что? Анна, дорогая, идем познакомлю тебя с миллиардершей. Сейчас? Она перестраивает свои апартаменты. Надо познакомиться. Ну ладно, от миллиардершей не отказывается. Юго, отойдем на минуту. Обсудим твой сценарий. Все разошлись, оставив лишь Эльзу и Пьера. Все нас бросили. Все шито-крыто. Его жена общается в другой компании. Это ему 25? Да. Красавчик. Полагаю, я не имею права на ревность? Имеешь. Да. Мне было бы приятно. Мне так надоел стиль Людовика XIII, я бы хотела что-нибудь новенькое. Тебе удалось. Что? Сменить рубашку. Рад, что ты заметила, потому что с этим был такой ужас. Буду рада, если мы сможем достичь этого. Не поняла. Извините, я... Я немного... Вам нехорошо? Нет, нет. Точно? Да, не беспокойтесь. Она что-то чувствует. Ей плохо. Она смотрит на них, а представляет, как они занимаются страстным сексом на столе. Пьер и Эльза. Вечер. Все едут по домам. Пьер задумчив в такси с женой. По приезду они начали целоваться. Эльза с любовником также решила заниматься сексом дома. Новый день. Они постоянно думают друг о друге. На работе, занимаясь другими делами. Чего ты хочешь, малыш Бенуне? Ну, все хорошо. Эльза даже пошла в магазин, чтобы почувствовать парфюм Пьера. Здравствуйте. Чем помочь? Нет, спасибо. Все хорошо? Да, а почему должно быть иначе? Мне кажется, тебе грустно. Мне всегда грустно по воскресеньям, когда ты уезжаешь. Но сейчас ты грустнее, чем обычно. Ерунда. Я с тобой, ты знаешь. Я тебя люблю. А я тебя обожаю. Пьер с женой в развлекательном парке. Ему мерещится Эльза везде. Мама, мама! Да? Ау! Папа! Еще готов. Ку-ку, дорогой. Ку-ку. Класс! Молодец, дружок! Не надо. Схожу за водой. Эй! Эльза в кабинете у их общего друга. На полках стоит множество книг. Хорошо. В следующем месяце твоя книга выходит в Англии. Тебе надо туда съездить. Пойми же. Нужно будет пристроить детей, а это непросто. Два дня и ночь. Клянусь, и не заметишь, как пролетят. Совсем не хочется. Можно тебе? Да-да, Рэми, сейчас. Я на минуту. Подумай. Ну, его позвали, и он отошел. Нельзя упускать этот шанс. Ну так действуй. Женщина заметила телефон. Так мне надо же сперва закончить с тем. Она тут же взяла его телефон и посмотрела телефон Пьера. Она написала ему сообщение, когда она на работе. Пьер, Салал, 06-53-14-49-30. 06-53-14-49-30. 06-53-14-49-30. 06-53-14-49-30. 06-53-14-49-30. 06-53-14-49-30. Подумал насчет Англии? Да, да, хорошо. Хорошо? Да, хорошо. Ну и прекрасно. 22-го, 23-го, запомнишь? Пришлите на e-mail. 06-53-14-49-30. Ну да. 06-53-14-49-30. Нет, в самый раз. А то можно 30-го. Нет. 06-53-14-49-30. Осуществлять в рамках преимущественного права следующие действия. Передача имущества в дар. Вклады, обмены, слияние, поглощение. Разве не будет лучше увидеться днем, как два нормальных человека? Если повезет, встретимся где-нибудь. Эльза. О разрабатываемом проекте руководства общества. Какой безумец дал тебе мой номер телефона? Украла у Жюльена. Знаю, это плохо. Мы никогда не будем нормальными. Не хочу встречаться где-нибудь, а еще меньше не встречаться. Не будем назначать свидания. Давай полагаться на случай. Случай — это когда Господь хочет остаться анонимным. Я сотру твой номер. Имеют право на действия, подтвержденные согласием. Нет, бесполезно. Он уже впечатан в мою память. Согласно всему вышеизложенному и на основании пункта 27. La mujer va a la sala. Нет. Что? Нет. Что? La mujer не может никуда вам, Ас. Это множественное число, милая. Ты не знаешь спряжений. Ладно, дальше. Плевать, в Бразилии все равно говорят на португальском. Ты же там хотел жить. Это уже совсем другая тема. Как у тебя дела с Ромео и Джульеттой? На мой взгляд, ваш великий Шекспир пишет слишком двусмысленно. Можно скачать фильм из сети. К тому же Ди Каприо там такой красавчик. Ну, папа. Да? Ты где-то витаешь. Не хочешь со мной пройтись по тексту? Да нет, ну, я здесь. Ну нет, вряд ли. Ладно, давай повторим. Хорошо. La mujer va... Эльза с дочерью Лили красит карту. Лили, это в последний раз. Я не могу за тебя делать уроки. Ты же сама видишь, сколько на дом задают. Я не успеваю. Кошмар. Покажи. Все закрасила? Какая красота. Ничего красивого. Ты смешала Китай и Россию. А это неправильно. Исправляй. Ей прислали сообщение о встрече. Кто это? Из банка, если хочешь все знать. Что пишут? Что я намного богаче, чем думала. Тогда в субботу шопинг? Ладно, сходим. Женщина идет со своим адвокатом на это мероприятие. А если не придет? Тогда мы проведем весь вечер с тобой вдвоем. Я его мучаю, как в фильме с Гленн Клоуз. Ах, как же. Да ладно. Я шучу, дорогая. А если его жена там? Нет, на такие вечера приходят без жен. Это значит, мне тоже нельзя? Если не хочешь, не пойдем. О, нет. Ну, Эльза, ты можешь успокоиться на пару Моя секунд? Моя сумочка. На, держи. Спасибо. А то решат, что ты из психушки. Ужас. Так, дыши глубже. Ты очаровательна. Атомная бомба. Ага. Сегодня уложишь его на лопатки, понятно? Ага. В бой. Пьер также пришел. Меня тошнит. Сожми руку, сожми. Напряги мускулы. Ох, вдруг забуду. Скажу сейчас спасибо, Марк. Не за что. Спасибо. Проходите, пожалуйста. А? Ты чего? Ничего. Он здесь? А, и ты здесь? Ку-ку. Я пришла со своим другом Марком, он, кстати, тоже адвокат. Знаете, когда я водил ее на разные дерьмовые вечера, не будем бояться слов, когда вас видят под руку со звездой, то все думают, вы хороший адвокат. Да, я думаю. Очень интересно. Пойду в буфет. Встану в очередь. Пока. Я всего ожидал, только не такого. Я, конечно, понимаю. Это опасно. Отель, все на виду. Как на витрине. Знаешь, я даже немного растерялся. Но все же должен заметить, что ты так очаровательна в этом облегающем платье. Ер, давно не виделась. Как у тебя дела? Нормально. Рад тебя видеть. Да-да, я тоже. Вы и жена, я полагаю. Я дружил с Пьером на факультете. Да. Но я не его жена. А, простите, развелся и не сообщил мне? Нет, не развелся. Если что, я специалист по семейному праву. Нет, спасибо, это не требуется. Хорошо. Нет, у нас все хорошо. Надо забрать своего мужа, уже пора идти. Марк, дорогой, я уже иду. Сейчас. До свидания. Приятного вечера. До свидания. Чертовски рад тебя видеть. Я тоже. Эльза ушла. Вдруг пошел дождь. Она на такси отправляется домой. Он также едет на заднем сиденье такси и думает об этой встрече. Пришел домой. Жад. Жад, ты не... Подошел к дочери и лег рядом. Она смотрит на ноутбуке фильм. Ужасно. Они так любили друг друга. Кто? Ромео и Джульетта. Ты все-таки купила? Ты же разрешил. Как прошел вечер? Не переживай. Они будут любить вечно. Твоя вечность для неудачников. Надеюсь, что уже нет. Потому что мы все окажемся там. Спи, малышка. Спи, мое чудо. Бог знает, сколько времени я потратила на подготовку. Даже заплатила няне, чтобы пришла раньше. Он взял ее ноутбук и пошел в постель к жене. Они, лежа рядом, каждый со своим ноутбуком что-то смотрит. При этом Пьер еще курит травку. А ты всем так говоришь? Да. То, что вы делаете здесь, может иметь последствия. В другом месте. Как взмах крыла бабочки. Поэтому внимательно нужно относиться к своим поступкам. Вдруг ему внезапно кажется, что обнаженная Эльза легла на него, и они целуются. Жена вытаскивает наушник из его уха. Мы не поедем в Бразилию. Какая связь? Просто ты говорил об этом с Жад, и все. А, давай поговорим об этом после программы. Разве это не ужасно, что каждый увлечен своей программой? Нет. А что? Меня это иногда раздражает. Да нет, это же и есть свобода. Свобода любящих сердец. Что-то здесь мало света, не находите? Она оставила ноутбук и пошла в уборную. Извините, сэр. Вы присмотрите за компьютером, пока я схожу в туалет. Да, да, конечно. В это время по коридору того же вагона пошел Пьер. Я Салал. Да, это я. Здравствуйте. Я возьму, сэр. Идемте, машина впереди. Простите, а вы ждете мисс Санторини? Да, сэр. Эльзу Санторини? Да, сэр. Они встретились у выхода. Она очень рада его видеть. Гладят лица друг друга. Едут в такси. Они в другом городе. Вместе одни. Руки сцепились в одно целое. Пришли в один отель. Есть. Могу я взять ваш багаж, сэр? Да, пожалуйста. Нет, нет, я сам. Спасибо. Если бы я знал. Спасибо. Спасибо большое. Доброе утро. Доброе утро. Привет. У вас бронь? Да. Да. Паспорт, пожалуйста. Возьмите. Так, отлично. Ага, порядок. Вот, запомните. Бланк. Спасибо. А можно мне тоже бланк? Для меня. Вам две раздельные? Да, конечно. О, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Я не знаю твою. Не подглядывай. Знаете, я могу разместить вас рядом. Да, было бы славно. Хорошо, месье Салал. Да. А это ваш номер, мисс Санторини. Большое спасибо. Спасибо. После вас. Приятного проживания. Когда ты заканчиваешь? Что? Твою встречу. Ты же сюда тоже по работе, я полагаю. Да нет, я здесь для тебя. Не сейчас, понимаешь? Не сейчас. Я закончу в 6, выйду из офиса и зайду за тобой и... И? Отведу в карету. Я же принц, или скажешь нет? Да. Да? Да. До скорой встречи, мой сказочный принц. Они поднимаются к номеру. Пьер на встрече, смотрит за часами. Это соглашение вместе с графиками является соглашением сторон по делу и заменяет собой все предыдущие соглашения, переговоры и дискуссии сторон в письменном или устном виде. Никакие вербальные соглашения... Хорошо, хорошо, хорошо. Все это обычные гарантии и положения. Но я сказал, что хочу отдельное соглашение о депонировании. Эльза в это время подписывает книги. Они оба следят за временем, которое так медленно течет. Я фанатка ваших произведений. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Добрый день. Вы француженка? Да. О, извините. Алло. Ну что там у вас? Да, я обещаю, найду тебе платье. Сейчас я занята. Ну, я сюда не по магазинам бегать приехала. Я же тебе сказала, что обязательно зайду. Все, а у меня тут еще... Итак, соглашение, пункт 7. Меня зовут Анна. Виктория. Дополнительная информация. Продавец не располагает информацией. Генри Крингл. Утверждает и визирует соглашение. Продавец обладает властью, возможностью и правом выполнять и предоставлять это соглашение, а также продавать купленные акции, принадлежащие данному продавцу. И это соглашение должно исполняться продавцом надлежащим образом. Мне 15,5 лет. Мне тоже. Она в пенной ванной, лежит в своем номере. Пьер одевает костюм. Она вышла из номера. В кроваво-красном платье, в высоких каблуках и легкой походкой, покусывая свои губы. Он в костюме. Идет уверенно и спокойно навстречу даме. Ты прекрасна. Ты прекрасен. В лифте их губы прикасаются друг к другу. На улице их застал Ливи. Но они счастливы и улыбаются. Упали на большую кровать и медленно снимают с себя одежду. Его губы ласкают ее тело и грудь. Он зашел к ней в номер. Она в своем платье. Он в костюме. Ты прекрасна. Ты прекрасен. Входи. Тревога, красный уровень. Пьер Салал вошел в мой номер. Повторяю, Пьер Салал вошел в мой номер. Пьер Салал нагло входит в номер Эльзы Санторини. И тут же заключает ее в объятия, потому что умирает от желания. Впечатление, что меня обняла Амма. Кто такая? Амма — это индианка, которая ласкает лучше всех. Люди со всего мира приезжают, чтобы она их хотя бы разок обняла. Вот так. Ты заказала шампанское? Презент отеля вип-гостю. Похоже на клише. Шампанское разлилось по бокалу. Обожаю клише. Угу. Они пристально смотрят друг на друга. Я волнуюсь. Чокнемся. Да. Вперед. Они спустились вниз, где проходит свадьба. Нам туда. Добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте пальто. Простите. Разве вы пришли не на свадьбу? Да, да. Прошу. Спасибо. Я возьму. Приятно отдохнуть. Спасибо. Джилл и Джереми. Они вместе фотографируются, танцуют и весело проводят время в компании чужих людей. Возвращается в номер. В ее руках туфли. Так приятно идти босиком рядом с мужчиной, которого в принципе не знаешь. А провели этот прекрасный вечер так, словно женаты 18 лет. И вы все еще влюблены после 18 лет. В чем секрет? А в том, что мы не женаты. Они вошли в номер. Без колебаний? Без. Он расстегивает ее платье. Это, наверное, моя дочь. Я должна ответить, извини. Пьер вспомнил своего сына, как он играл с ним с расстегнутым рукавом. Хорошо, спасибо. Алло? Лили? Что случилось? Нет, ну... Ты видишь, который час? Да что же это такое? Ну, послушай, я уже сплю. Да ладно, ну, хорошо, я тебя целую. Чао. Да, хорошо. Созвонимся завтра. Пьер? Я предпочитаю вечность. Он ушел по коридору. Чтобы история никогда не кончалась, не начинай ее. Мероприятие. Эльза с любовником. Эльза, не забудь про журналиста из Востока Франции. Эльза. Поздравляю с книгой. Я обожаю ваше бурное воображение. Спасибо большое. Какой у тебя номер? Скоро увидимся, дорогая. Ее тащит друг, чтобы с кем-то познакомить. Подпиши и пошли. Я бы назвал это встречей Лакана с Калюшем. О, хочу поверить тебе на этот раз. Это потрясающе. Надеюсь, ставишь свою газету. Журнал. А? Это журнал. Да. Журнал? А вот и он. Кто? Пьер. Браво, Эльза. Эльза, спасибо. Позволь представить тебе мой лучший друг Пьер. Очень приятно, Эльза. Да, я знаю. И мне приятно. Двоим любителям косячков, думаю, всегда найдется о чем поговорить. У меня есть и другие достоинства. А меня и это устроит. Да? Извините, пришел журналист из Восточной Франции. Иду. Пьер, увидимся в Париже. Все могло быть совсем иначе. Several places at the same time. I've seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been on the mind. Every little lie in this world come from the vine. Say you my love, say you my home. Till my chin back, slip my throat, take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Speak up, like blind in no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining. My darkness is shining. Have faith in ourselves. Cross.